Издательство О2 и ВК Музыка представляют аудиосериал «Ребекка Ярос. Ониксовый шторм». Серия 14. В предыдущих сериях острова, на которых могло бы находиться гнездовье иридов, заканчиваются, а седьмая порода так и не найдена. Зато дипломатическим отношениям отряда можно было позавидовать. На Гедотисе Вайлет удалось не только спасти Гаррика, но и сохранить неприкосновенность их команды. Приземлившись на Зихилне, острове Зинхала, бога удачи, отряд отправился на следующее испытание, чтобы получить аудиенцию с королевой. Правительница гарантировала всадникам подкрепление наварской армии, но не все смогли выбраться с острова живыми. Трегер погиб. Для того, чтобы отдать души летуна и его грифона Малику, команда спустилась на необитаемый остров, а после приняла решение разделиться, чтобы осмотреть близлежащие территории. Аатрум затормозил в 10 шагах от Ридека. С размаху опустил морду в воду, и образовавшаяся волна окатила Ридека по пояс. «Ну что за придурок? У меня, между прочим, всего одна пара ботинок!» Ридек вскинул руки. Я остановилась рядом со спящей Андарной. Желание подходить к воде полностью пропало. Ксейден и так уже стискивал мои ребра сегодня, и они требовали отдыха. Аатрум поднял морду и выпустил между зубами струю воды, окатившую Ридека с головы до ног. Ох, блин. Я села, скрестив ноги и опершись спиной о плечо Андарны. «Это нечестно!» Ридек вытер мокрое лицо. Довольный Аатрум выбрался на берег и исчез в лесу. «Я по-прежнему выигрываю! Это не считается!» Крикнул Ридек вслед своему дракону, а затем после паузы добавил: «Потому что мы на задании!» Он покачал головой и побрел ко мне в хлюпавших при каждом шаге ботинках. «Что у вас там происходит?» «Он отомстил мне за то, что я выиграл последний раунд!» «Несколько недель назад я купил целое ведро зудящего порошка, а затем всыпал Аатруму между чешуйками на затылке. Ему пришлось нырять в реку, а то вся долина узнала бы, что я его уделал». «Вы, ребята, странные!» Внезапно я испытала очень большое удовлетворение от того, что образовала связь именно со старым ворчуном Тейрном. Хотя как знать, какой станет Андарна через 20 лет? «Неужели? А может, это вы все остальные странные?» Ридек дернул шнурки. Он пожал плечами, стянул ботинки и поставил их на песок рядом с Андарной. «Надеюсь, они хоть немного обсохнут перед полетом. Пойду надену что-нибудь сухое». Он направился к лагерю, подхватил свой рюкзак и исчез в лесу. «Даже не вздумай перенимать у них какие-то идеи», прошептала я своему спящему дракону, вновь прислонилась к ее нагретой солнцем чешуе и закрыла глаза. Земля содрогнулась. «Клянусь Амари, Тейрн, если ты обольешь меня водой...» Земля содрогнулась вновь и вновь, и я резко распахнула глаза. Фонтанчики песка, брызги воды. А перед нами свежие драконьи следы. Но ни Тейрна, ни Аатрума рядом не было. Сердце сковало тревога, и я медленно поднялась на ноги, держась за ребра. Затем левой рукой вытащила кинжал, а правую подняла ладонью к небу и открылась силе Тейрна. Она просочилась в мои вены и гулом отдавалась по всей коже, пока я обходила плечо Андарны, чтобы встать перед самым ее горлом, наиболее уязвимым местом. Мое лицо обдало волной жара, и по воздуху разлился запах серы. «Тейрн?» Я оглядела пляж, но нигде никого не было, лишь лучи утреннего солнца плясали на поверхности волн. «Я занят своими занудными делами». В песке в 10 шагах от меня образовался ряд борозд, словно кто-то пропахал пляж или выпустил когти. «Тейрн!» Сердце мое ушло в пятки, когда воздух прямо перед моим лицом замерцал, а затем уплотнился в сверкающую чешую небесно-голубого цвета между двумя огромными ноздрями. «Держись, я иду!» Дракон передо мной сделал вдох, затем отступил назад, продемонстрировав полный ряд острых зубов. Затем он наклонил голову и прищурил золотистые глаза. Андарна проснулась, и тут движение на краю моего поля зрения заставило меня посмотреть по сторонам, а затем уставиться во все глаза. 6 разноцветных драконов заполнили пляж. Размерами они могли посоперничать со Сгаэль. Их огромные когти впились в песок, когда все они один за другим опустили головы. У меня перехватило дыхание. Мы не нашли иридов. Это они нашли нас. Мы сделали это. Они были здесь. Порывы пара окутали мое лицо, и к горлу подступил комок. Они были здесь, и совсем рядом от меня были их очень большие зубы. Самый высокий, что стоял прямо передо мной, раздул ноздри, и мою голову заполнил звук, похожий на свист. В мгновение ока звук сменился с низкого на болезненно высокий. «Привет, человек!» То, что мы знаем о драконах, и близко не сравнится с тем, чего мы о них не знаем. Полковник Каори. Полевое руководство по драконам. Что за хрень? Я отшатнулась и уставилась на иридов, едва не выпустив из руки кинжал. Драконы не разговаривают с людьми, с которыми у них не сформирована связь. И все же этот глубокий, хриплый голос определенно принадлежал не Тейрну. «Что происходит? Твою ж мать!» Половина драконов повернула морды в его сторону. Вторая половина не сводила своих пристальных взглядов и своих огромных челюстей с меня. «Мы счастливы? Мы напуганы?» Поинтересовался Ридок, босиком подходя ко мне. Я кивнула. «Почему ты мне не отвечаешь?» «Возможно, человеческой женщине не хватает интеллекта». Вмешался второй, более мелодичный голос, и дракон справа поднял голову. У меня отвисла челюсть. Что ж, полагаю, высокомерие – повсеместная драконья черта. «Она просто удивлена, и вы ей разве что на ноги не наступаете». Андарна поднялась на лапы, но ее голова осталась на одном уровне с остальными. К моему полному и абсолютному удивлению, все 6 драконов дружно сделали шаг назад. «Спасибо». «Вы говорите на нашем языке?» «Мы сама магия», — ответил высокий дракон, словно это было самой очевидной вещью на свете. «Они уважают твое личное пространство», – прошептал Ридок, затем закрыл уши руками и вздрогнул. «Что это было?» «Невежливо говорить так, будто мы тебя не слышим». Глаза Ридока округлились. «Еще более оскорбительно поднимать на нас оружие». «Я вас не знаю, и я не позволю вам причинить ей вред». Я взглянула на драконицу, чешуя которой мерцала зеленым. «И ты считаешь, что кинжала будет достаточно? Полагаю, ты права, Дайсин. Человеческой женщине не хватает интеллекта». Ее ноздри раздулись. Как грубо. Но насчет кинжала она была права. Я убрала клинок в ножны. Высокий дракон по центру сменил тему и наклонил гигантскую морду, изучая Андарну. Ее чешуя сменила окрас с черного на зеленый цвет джунглей, а затем отразила цвет ясного неба, так же, как и чешуя самого самца. «Я Ирит», — Всеблагие боги! Это была Андарна? Полагаю, когда они издают этот свистящий звук, он связывает тебя с Иридами. Но в качестве цвета отдыха ты выбрала черный? Поинтересовалась драконица справа. Это приемлемо дома. В Наварии. Дракон по диагонали слева от меня вскинул голову. Она Критарион. Остальные пять вздрогнули и сделали еще один шаг назад. Это хорошо? Не знаю. Теперь, когда они предоставили нам чуточку больше места, мой пульс немного замедлился. Воздух наполнил шум крыльев. Головы Иридов поднялись к небу, когда на нас опустилась тьма. Тейрн приземлился жестко. Земля содрогнулась, как от землетрясения. Его задние когти взрыли песок слева от Ридока и справа от Андарны. Мое сердце замерло. Я не могла понять, что я чувствую сильнее – радость от его прибытия или же ужас, что могу потерять их обоих, если Ириды решат напасть. Драконов нельзя было назвать полностью предсказуемыми, а я ничего не знала о тех, что собрались перед нами. «Мой человек!» – предупредил Тейрн, размахивая хвостом. Позади него затрещали и начали падать деревья. Он щелкнул зубами в сторону Иридов. По крайней мере, я думала, что он так сделал, ведь все, что я могла видеть, это его брюхо и лапы Иридов. «Нет!» Андарна выбралась из-под Тейрна и изогнула шею, смотря на него снизу вверх. «Они не причинят ей вреда. Ириды — моя семья!» Она оглянулась на сородичей. «Она и мой человек тоже!» У меня в горле образовался ком. Может, они и были ее семьей, но Андарна их совсем не знала. Вдруг они убьют нас всех? Мы так отчаянно пытались отыскать Иридов, что совсем не подумали, что будем делать, когда их найдем. Не понимаю, неужели люди в Наварии такая редкость, что вам приходится делиться? Рявкнула драконица слева. А разве у вас нет еще одного прямо тут? Раздался новый голос. Что-то капнуло на песок слева от меня, и мой взгляд переместился мимо улыбающегося Ридока. Из-за деревьев показался Аатром и приземлился бок о бок с Тейрном. С его обнаженных клыков стекала слюна. Низкий и глухой рык не нуждался в переводе. «Он мой! Люди нас не интересуют! И мы не намерены ссориться ни с одним из вас. Мы пришли лишь поговорить с Иридом». «С Андарной!» «С Андарной!» Тейрн осторожно отступил на несколько шагов. Теперь мы с Ридоком стояли между когтями его передних лап, а задние оказались на месте, где раньше был хвост. «По крайней мере, теперь мы можем сказать, что кое-что повидали перед смертью». «Мы не умрем». Мое желание, чтобы Ри и Сойер тоже были здесь и могли полюбоваться на Иридов, могло сравниться только с облегчением, что они в безопасности. Морда Тейрна находилась прямо у нас над головами, на одном уровне с мордой Аатрома. Он явно был согласен с Ридоком в этом вопросе. Андарна повернулась к нам. Ее глаза светились от едва сдерживаемого возбуждения. «Видите? Они не причинят вам вреда!» «Я вижу!» — кивнула я, не желая портить ей момент. «Что ты делала со своим хвостом?» Андарна изогнула шею, чтобы проверить свой скорпионий хвост. «Ничего, он в полном порядке!» Я переводила взгляд от одного Ирида к другому, и с каждым драконом сердце все сильнее уходило в пятки. Они все были перьехвостами. «Расскажи нам, что они с тобой сделали?» «Они сделали? Я сама выбрала себе хвост, как и было положено мне по праву в момент перехода от юности к зрелости». Ириды недобро замолчали. Дракон посередине лег на песок и обхватил хвостом туловище. Расскажи нам, как ты пришла к такому решению? Андарна вскинула голову, и все радужные драконы один за другим устроились на песке. Сейчас что, реально наступает время чешуительных историй? Знаками поинтересовался Ридок. Я знаю столько же, сколько и ты. Уголок его рта изогнулся в улыбке. Всегда все бывает в первый раз. Хрустнули деревья, и Тейрн с Атромом приняли такое же положение. И лишь мы с Ридоком стояли между вытянутыми когтями Тейрна. Андарна села справа от нас. Ее хвост молотил по песку. Пока я была в яйце, я то приходила в себя, то вновь теряла сознание. Похоже, мы здесь надолго. Показал знаками Ридок и плюхнулся на песок. Я медленно повторила его движение, а Андарна рассказывала свою историю завороженной аудитории. И только когда она дошла до описания дня презентации, Ириды начали засыпать ее вопросами. «Зачем вам презентовать себя людям?» «Нет, это они презентуют себя нам. А мы уже решаем, позволять ли им дожить до молодьбы или же спалить их на месте». Все Ириды ахнули, а мы с Ридоком обменялись растерянными взглядами. Похоже, эти драконы связи с людьми не формировали. «Поскольку я старейшая в своем роде в Наварре, никто не стал оспаривать мое право благодеяния. Итак, началась молодьба». С возбуждением и даже некоторой гордостью продолжила Андарна, чем вызвала у меня улыбку. Было очень интересно услышать всю историю с ее точки зрения. «Зачем вам участвовать в сборе урожая?» «Мы просто называем так процесс формирования связей с людьми. Так что я отправилась в лес». «И сформировала связь, будучи детенышем?» «Не смейте повышать на нее голос!» Тейрн вскинул голову. Андарна повернулась к нему и прищурилась. «Не порти мою историю!» Нашу связь обожгло обидой. Тейрн дернулся и вновь опустил морду, прикрывая меня и Ридока. «Ай!» Грудь сдавила от боли, но я не знала, что ему сказать. Да ничего и не могла сказать без риска выдать содержание нашего разговора остальным. Андарна продолжила свой рассказ. Она поведала им о Джеке и Орене, о том, как я защищала ее, о Ксейдоне и восстании. «Так что я просто замедлила время», — пояснила она, рассказывая о нападении в моей спальне. «Ты использовала свой дар детеныша ради человека?» «Мне она не нравится», — заметил Ридок жестами. «Мне тоже». «Ради моего человека. Она часть меня, так же, как и я часть ее. Вы недооцениваете нашу связь». Последняя фраза попахивала подростковой издевкой. «Мои извинения». «Проклятье. Эта разновидность драконов умеет извиняться. Может, нам следовало воздержаться?» — показал Ридок. Я закатила глаза. «А вы не образуете связи с людьми?» — спросила Андарна, и я подалась вперед, упершись локтями в колени. «Мы не живем с людьми». «Вас всего шестеро?» «Нас сотни. Пожалуйста, продолжай», — ответил дракон слева, впервые подав голос. Его рога завивались очень похоже на то, как велись рога Андарны. Возможно, они были из одного рода. Таким образом, прошло больше часа. Андарна старалась рассказать историю как можно тщательнее, словно одна мельчайшая деталь могла изменить исход беседы. Когда она начала говорить о военных играх и затем о Рессоне, все мои мускулы напряглись, и я попыталась помешать своим собственным воспоминаниям вмешаться в ее рассказ, побороть волну горя, которая накрыла меня, когда Андарна заговорила о Леме и Дее. «Итак, я полетела в битву». Андарна вскочила на все четыре лапы. Сразу несколько пар золотистых глаз с прищуром посмотрела в мою сторону. «И тут Вайлет зачерпнула мою силу». Двое драконов раздули ноздри, и у меня перехватило дыхание. Не думаю, что все идет так хорошо, как ей кажется», — сообщила я Ридеку. «Почему? Она великолепна. Она отважная, свирепая, яростная. Она демонстрирует все те качества, которые так уважает Империй». Но выражения Морт и Ридов говорили скорее об обратном. «И мы замедлили время, чтобы она могла нанести удар. Но мне пришлось передать слишком много магии. Я была еще слишком мала. Мое тело потребовало погружения в сон без сновидений». К тому моменту, как Андарна довела повествование до сегодняшнего дня, умолчав о наших попытках найти лекарство для Ксейдена, прошло несколько часов. Радужные драконы уже давно перестали задавать вопросы. На самом деле, когда Андарна закончила, воцарилась зловещая тишина. «Вот почему мы здесь. Узнать у вас, согласитесь ли вы отправиться в битву вместе с нами. Выяснить, не сохранились ли у вас сведения о том, как удалось одолеть темных заклинателей во время Великой войны. Узнать, возможно ли исцелить их. И я очень хочу познакомиться со своей семьей». Ее хвост дрожал от нетерпения. Высокий дракон с прищуром посмотрел на меня. «И ты позволила ей передавать магию, будучи детенышем? Взяла ее на войну?» Я открыла было рот, затем закрыла, когда меня охватило чувство вины. Он не сказал мне ничего такого, в чем я бы не сомневалась. «Это было мое решение!» Драконица справа вздохнула, подняв в воздух песок. «Покажи нам свое крыло!» Андарна напряглась на мгновение, но затем, словно решившись, расправила крылья. Левое крыло прогнулось. Андарна заставила его раскрыться полностью, но тонкие перепонки дрожали от прилагаемых усилий. «Обычно оно не трясется. Я просто устала от долгих перелетов». Ирит отвернулась. Солнце отразилось от ее изогнутых рогов. «Думаю, мы увидели достаточно». «Я могу летать. Мне просто не хватает второго набора мышц. И я не могу нести Вайлет. Старейшины говорят, это как-то связано с деликатным балансом сопротивления ветру и напряжением в моих крыльях, и ее давлением на мои позвоночные диски под седлом. Но все в порядке, потому что у нас есть Тейрн, и он работает со мной каждый день, и старейшины тоже. А когда я устаю, он несет меня. Но только во время долгих перелетов». Она покосилась на свою упряжь и нервно переступила с лапы на лапу. «Прошу простить нашу наглость и понять необходимость в минуте уединения». Они были такими раздражающе вежливыми. Андарна уселась на песок. Голоса иридов исчезли из моей головы. Все шестеро иридов вошли в воду. Их чешуя изменила цвет, став лишь на оттенок темнее океанских волн. «Кажется, они нас заблокировали». «Я тоже так думаю». Голова Андарны наклонилась к нам. Я постаралась наградить ее одобряющей, как я надеялась, улыбкой. Трое радужных драконов взмыли в воздух прямо из воды и мгновением позже растворились в небе. Нехорошо. «Может, они полетели за остальными?» Осталось всего трое иридов. Молчаливый дракон с рогами, похожими на рога Андарны, высокий дракон и драконица справа. Они подошли к нам, и их чешуя снова сменила цвет на бледно-голубой. У меня сдавила грудь. У них могли быть ответы на все наши вопросы. Или же они могли оказаться столь же невежественными касательно нашей истории, как и мы сами. «Я прошла тест?» Снова раздался тот же свист, и спустя мгновение он стал таким высоким, что я испугалась за свои барабанные перепонки. «Тест?» «Вы же проверяли меня, не так ли? Чтобы убедиться, что я могу посетить ваше логово. Где оно, кстати?» В ее голосе было столько надежды, у меня сердце кровью обливалось. «Мы не тестировали тебя», — вздохнула драконица и посмотрела на меня. У меня тут же волосы встали дыбом. Мы тестировали человека. Мое сердце ушло в пятки. Прошу прощения. Вот именно. Ты провалила тест. Драконица выпустила когти. Тейрон зарычал, и в этот раз Андарна не стала его останавливать. Вайлот никогда меня не подводила. Возразила Андарна, молотя хвостом по песку. Я медленно поднялась на ноги. Я не понимаю. Троица радужных драконов откровенно меня проигнорировала. То обстоятельство, что ты защищаешь ее действия, служит лишним доказательством того факта, что их королевство провалилось как общество. Ридок поднялся на ноги и встал рядом со мной, скрестив руки на груди. Вайлот любит меня! Она использует тебя! Она воспользовалась уязвимым детенышем! Она использовала твою силу для войны! Вынудила тебя преждевременно вырасти! И посмотри, во что ты превратилась! Я попыталась проглотить вставший в горле комок. Вы думаете, я ущербная? Мы думаем, ты стала оружием. Я открыл рот. В глотке Тейрна зародилось глухое рычание. Спасибо. Чешуйки Андарны замерцали, принимая тот же цвет, что и у ее сородичей. Это был не комплимент. Наш род создан для мира, а не для войны, как остальные. Одарив Тейрна одним единственным мимолетным взглядом, он снова обратился к Андарне. Тебя оставили с людьми в качестве критериона. Ты должна была оценить их рост, их способность обрести мир и гармонию со всеми живыми существами. Мы надеялись, когда ты вернешься, то расскажешь, что люди эволюционировали, что они процветают под защитой чар и больше не используют магию как оружие. Но вместо этого ты показала нам обратное. Я обхватила себя руками, пока он крушил ее, нас, на части. И драконы тоже не усвоили урок. Ты... Взгляд Ирида устремился на Аатрума. Одарил своего человека льдом. А ты... Он осмелился обратиться к Тейрну. Вооружил своего молниями. Печати работают не так. А ты... Дракон обратил взгляд на Андарну. Наша надежда. Ты одарила этого человека кое-чем куда более опасным. Не так ли? И хотя продвижение неприятеля к кровле делает невозможным размещение в Суневе полноценного отряда, мы предлагаем вам 4 драконов и их всадников. Также, во имя нашего союза, вы можете ожидать поставку нашего самого ценного ресурса – оружия, которое вы можете использовать по своему усмотрению. Официальное послание генерала Августина Мельгрена королеве Марайе. Одарила меня чем? Я растерянно заморгала. Ридок покосился на меня, но я лишь покачала головой и пожала плечами. У меня пока не проявилась вторая печать от Андарны. Ты превратила в оружие свою магию, даже свой хвост. Ты превратилась в то, что мы так ненавидим, стала тем ужасом, от которого мы сбежали. Как он посмел? От злости моя сила рвалась на поверхность. Она не ужас! Я шагнула вперед. Чешуйки Андарны окрасились в черный. Она была не в силах выслушивать это дерьмо хотя бы лишнюю секунду. Ирит повернул морду ко мне. Она нет, а ты да. Она лишь то, во что ты ее превратила. Мои ногти впились в ладони. Грудь сковала холодом. Я не понимаю. Хвост Андарны ударил по песку передо мной, и я отступила назад, уважая ее решение говорить дальше. Вы не вернетесь с нами? Не поможете нам достичь мира, которому сами и поклоняетесь? Нет. Дракон вскинул голову, и я проследила за его взглядом. Шрадх и Сгаэль вернулись как раз вовремя, чтобы стать свидетелями нашего полного и тотального поражения. Мы наблюдали за вами какую-то часть вашего путешествия и думаем, что вы ищете не мира, а победы. Ирит с завитыми рогами сверлил Андарну взглядом, но молчал. Мое сердце забилось яростнее. О, боги, это действительно происходит. Наша последняя надежда рушится у нас на глазах. Ради них мы рискнули всем, а они нам не помогут. Для мира нужен камень-чар в Аретии, а мы не можем зажечь его без вас. Не вижу, как эта проблема касается нас. Вам все равно, что погибнут люди? Андарна подняла хвост высоко над туловищем. Возможно, им следует погибнуть. Возможно, оскверненные должны поглотить всю землю. Только столкнувшись с голодом, они смогут бросить вызов злу, которым стали. И либо они умрут, и земля восстановится, либо они одолеют ту мерзость, в которую они превратились, и изменятся. Изменятся. У меня замерло сердце. Как они это сделают? По нашей связи мне передалась тревога Тейрна. Воздух наполнили звуки крыльев. Ксейден и Гарик были уже рядом. «Возможно, их потомки смогут эволюционировать», — предположила драконица, наблюдая за тем, как Сгаэль и Шрадх приземляются у ручья в 20 шагах от нас. «Другие прибыли. Нам пора уходить». «Нет, нет, нет!» Меня охватила паника. «Мы не можем проиграть!» Ксейден и Гарик спрыгнули на черный песок далеко от линии прилива. Тейрн резко повернул голову в сторону Сгаэль. Что бы он ей ни сказал, это явно удержало двух новоприбывших драконов в отдалении, чего нельзя было сказать об их всадниках. Это и есть лекарство от проклятия темного заклинателя? Эволюционировать? Спросила Андарна. Ее голова покачивалась в змеевидной манере. Дыхание замерло у меня в груди. Золотистые глаза драконицы сузились до щелочек. Нет никакого лекарства. Нет никакого лекарства? Ее слова ударили меня как обухом по голове. Мои колени подогнулись. Если они торгуют своей душой, то наверняка могут и вернуть ее обратно. Это не торговля. Земляне удерживают душу, ведь темные заклинатели крадут ее магию. Обмен силой убивает их душу по частям, а от смерти нет лекарства. Не сводя взгляда с иридов, Ксейден и Гарик шли в нашу сторону. Без летных курток, к спинам пристегнуты мечи, они служили идеальным примером совершенных воинов. Его душа не мертва. Скажите хотя бы, как темных заклинателей удалось одолеть в Великой войне? Очевидно, никак, раз вы здесь и спрашиваете. Ирит со спиралевидными рогами молча наблюдал за Ксейденом и Гариком, которые встали рядом с нами. Наш род определенно этому поспособствовал. Я могу сжигать темных заклинателей. В этом ключ к победе. Бесполезно. Лиатан, я услышал. Достаточно. Высокий дракон направился к воде. Второй Ирит раздул ноздри. А я нет. Они могут слышать нас через связь. Все идет не слишком хорошо. Быстро знаками сообщила я Ксейдену. Он кивнул. Не хотите ввести нас в курс дела? Также знаками поинтересовался Гарик, изучая склонившиеся над нами массивные головы. Они считают, что Андарна — это оружие, что почему-то плохо. Они не вернутся, чтобы помочь нам. И вообще, по большому счету, считают, что мы заслуживаем смерти, поскольку никак не можем решить старейшую проблему человечества. Как перестать убивать друг друга? Понял. И еще для темных заклинателей нет никакого лекарства. Быстро продолжил Ридок. Я едва удержалась от того, чтобы схватить его за руки и не дать продолжить. Их души умирают, так что вся наша затея «спасти, чтобы победить» идет нахрен. Блять. Ксейдун резко отвернул голову. Андарна выпустила когти в песок. Ты порождение чистой магии. И все же насилие — это все, что ты пытаешься создать с ее помощью. Вы проповедуете мир, зная лишь его привилегии. Вы все для меня сплошное разочарование. В этом наши чувства схожи. Ну каков мудила? Тейрн зарычал. От его рева затрясся песок и завибрировали деревья. Андарна отступила к его правой передней лапе. Ее чешуя приобрела максимально черный оттенок. Нам предстоит долгий полет. И здесь мы ничего не добьемся. Мир не был готов к тебе. И хотя это не твоя вина, мы не можем тебя принять. Продолжил высокий дракон, отступая еще на шаг в воду. Я ахнула и схватила Ксейдена за руку. Что происходит? Знаками поинтересовался Гарик. Может, и к лучшему, что они не слышали этого. Болтливый дракон покосился на Ирида с завитыми рогами. Может, Лиатан и считает иначе. Но большинство решило, что ты Ирит лишь по окрасу и имени Андарна. Мы не позволим тебе посетить наш остров и не обучим своим искусствам. Мы расстаемся здесь и желаем тебе мира. Мира? Я покрепче сжал руку Ксейдена. Хотела бы я никогда вас не встречать. Высокий дракон присел, затем взмыл в воздух. Его чешуя мгновение померцала, а затем он слился с небом в единое целое. Что только что произошло? Кажется, мы проиграли. Андарна опустила морду. Пронзительная агония распространилась по связи, но слезы у меня выступили, когда на смену агонии пришел стыд. Андарна, нет. Ты свирепая, умная, смелая и верная. Ни в чем из этого нет твоей вины. Ты идеальна. Я? Нет. Прорычала она, резко поворачивая морду ко мне. Ты не знала, что она была подростком, когда образовывала с ней связь? Спросил Лиатан, внимательно изучая стоявших перед ним четверых людей, пристальным взглядом золотистых глаз. Я не знала. Должна была знать, но детеныши и подростки находятся в долине в полной безопасности до завершения сна без сновидений. Их не видели в течение столетий, поэтому мы даже не знали, что все перьехвосты имеют золотую окраску до достижения взрослого возраста. Что происходит? Проклятье, как же больно! Гарик дернулся. Ксейден поморщился, опустив голову и зажмурив глаза. Похоже, их тоже обработали свистом. Единообразие гарантирует, что ко всем детенышам относятся одинаково, невзирая на их род или вид. Ксейден поднял взгляд, и Леотан запнулся. Драконица отшатнулась, обнажив сочащиеся слюной клыки. «Как ты могла спутаться с этой мерзостью?» Странный способ сказать «настроить связь», но что поделать? Повторюсь, я не знала, что она была еще подростком. Вини меня, а не ее. «Мерзость!» Выплюнула оскорбление драконица, прищурив глаза на Ксейдена. Я повернула голову в его сторону и ахнула. Его радужки светились по краям ярко-красным. «Твой вид не подлежит искуплению», оскалилась на Сгаэль драконица и испарилась. Леотан еще мгновение изучал Ксейдена, затем тоже взмыл в воздух, и вскоре лишь волны плескались в том месте, где только что стояли Ириды. Поднятый взмахами невидимых крыльев ветер ударил мне в лицо, и я зажмурилась, пока мимо пролетали облака песка. Присутствие Иридов исчезло из моего разума, и когда я вновь открыла глаза, радужки Ксейдена вернулись в нормальное состояние. Точнее, в его новое нормальное состояние. В ониксовых глубинах его зрачков по-прежнему виднелись пятнышки янтаря. «Блядь!» Тоном его голоса можно было драконью чешую резать. Его пальцы выскользнули из моих. «Ты не мерз...» Он опустил щиты, отрезав меня. Справа послышалось что-то душераздирающее, напоминающее всхлип. И, взглянув туда, я заметила, как Андарна убегает в джунгли, а ее чешуя меняет цвет на золотой. «Андарна!» Я потянулась было к ней, но она тоже меня заблокировала. «Я догоню!» Тейрн выпрямился во весь рост, и его хвост снес дерево слева от нас, когда он устремился за ней в джунгли. «Тейн и Молвик возвращаются!» «Я могу...» «Только один из нас обладает огнеупорностью», напомнил он мне, исчезая в густой растительности. Мои ногти впились в ладони. Еще никогда в жизни я не чувствовала себя настолько беспомощной. «Итак, причина, по которой ты зациклилась на поисках лекарства, это он». Обвинение в тоне Ридека обрушилось на меня ушатом ледяной воды, и я перевела взгляд на него. «Твою ж мать!» «Ага, я видел, как его глаза покраснели». «Ридек...» «Ни слова, темный заклинатель!» Выплюнул Ридек, не сводя взгляда с меня. «Ви, у тебя ровно один шанс рассказать мне на чистоту, что за херня тут происходит!» «Если возможно, охотьтесь на врага днем. Ночь настолько удачно скрывает его приметы, что я не удивлюсь, узнав, что военители спокойно ходят среди нас. Капитан Дрейк Карделла. Ночная стая. Военители. Собрание сочинений». Пока приземлялись остальные, Ридок выслушал самую короткую из всех возможных версию истории. А когда спешилась Мира, я пообещала рассказать ему все подробно, как только мы сможем нормально уединиться. «Сначала мы должны рассказать им об Иридах». Ридок сжал губы и наградил Ксейдена пристальным взглядом. Мира подошла к лагерю с рюкзаком на одном плече. Следом за ней топал Аарик. «Остальные уже вернулись?» «Еще нет. Но до наступления темноты осталось еще пара часов». Откликнулся у меня из-за спины Гарик. «Пожалуйста!» Шепотом взмолилась я, пока Мира скидывала вещи возле своего спальника. «Все в порядке?» Поинтересовалась Мира, и когда ей никто не ответил, нахмурилась и пристально оглядела нас четверых. В конце концов, ее взгляд остановился на мне, и сестра посмотрела мне прямо в глаза. «Вайлет?» У меня в горле пересохло. Я представить не могла, что она сделает, если узнает правду. «Ириды — это кучка засранцев, которые отвергли Андарну. Так что денек выдался довольно дерьмовый». Он принялся вводить Миру в курс дела, и мой пульс начал потихоньку замедляться. «Как Андарна?» опустошена. Знаю, мы искали их в надежде, что они присоединятся к нам или хотя бы помогут зажечь камень-чар, но Андарна хотела просто узнать свою семью. Я оглядела пляж, но ни она, ни Тейрон пока так и не вернулись из джунглей. У Гарика дернулся мускул на лице. Ксейден скрестил руки на груди. Скоро должны вернуться остальные. Что будем делать? Завтра отправимся к Лойсому? Нет смысла. Я посмотрела на Ксейдена, но он продолжал молчать. У Лойсома есть стражи, но нет армии. Мы можем установить с ними дипломатические отношения, но они не помогут нам выиграть войну. И что ты предлагаешь делать? Спросил, наконец, Ксейден и посмотрел на меня. Океанский бриз ерошил ему волосы. Боги, как же он прекрасен. И не только снаружи. Все в нем. Его преданность, его интеллект, его более мягкие свойства характера, которые он не показывал никому, кроме меня. Даже его периодическая небрежная беспощадность цепко держали меня на поводке. А те его части, которых не доставало, которые были мертвы, если верить Иридам, мы проживем и без них. Для меня Ксейден по-прежнему оставался целым. Пока мы сможем удерживать его от того, чтобы черпать силу прямиком из земли, пока он сможет контролировать это желание, все будет в порядке. Другого варианта не было. Мы должны вернуться домой. Кто знает, что произошло за время нашего отсутствия. Проговаривание этих слов вслух принесло с собой чувство окончательности неудачи, которое ранило больно и глубоко. С тем же успехом все линии обороны могли рухнуть, и сама Теофания могла ждать меня в моей комнате. «Военный трибунал для всех!» Гарик кивнул и уставился на воду. «Технически, судя по карте, если лететь на северо-восток в течение 2 дней, мы сможем добраться до утесов Дралора». О, грифоны будут в восторге. Ты не заметил, что Киралер заснула в лапе у Молвика? Только самые крупные драконы выдержат 2-дневный прямой перелет. Тейрн, Сгаэль, возможно, Молвик. Полетим через острова. Это самый безопасный маршрут, чтобы вернуть всех домой. Особенно если мы разобьем лагерь на безлюдном побережье, когда будем пролетать Гедотис. Я практически уверена, что меня объявили там персоной нон-грата. После того, как вернулись все остальные, и мы ввели их в курс дела, Ридок наградил меня взглядом, который недвусмысленно показывал, что он устал ждать. Ксейден и Гарик были совсем не в восторге, когда мы с Ридоком ушли в лес, якобы за тем, чтобы добыть дичи к ужину. Прихватив с собой агатовую руну звукового щита, мы 5 минут углублялись в джунгли. Так мы оставались достаточно близко, чтобы отыскать обратную дорогу, и при этом могли рассчитывать на относительное уединение, не в последнюю очередь благодаря компании Аатрома. Коричневый мечехвост был не просто любопытен, он был в ярости. С трудом сдерживая тошноту, я рассказала Ридоку все, что ему нужно было знать о Ксейдоне. Все это время я отчетливо помнила. Ридок был последним, кто простил меня, когда я утаивала от моего отряда секреты в начале года. Когда я закончила, дневной свет совсем уже угас, а Ридок мерил шагами землю передо мной, смотря куда угодно, только не на меня. «Мне показалось, мы договорились говорить друг другу правду», — заметил он, сложив руки на груди. «Это был не мой секрет, иначе я бы его рассказала. Я знаю, это дерьмовое извинение, но мне не жаль, что я пыталась сохранить Ксейдена в безопасности». Прислонившись к дереву, я наблюдала за тем, как Ридок ходит туда-сюда. «Это не извинение, Ви». Ридок остановился прямо передо мной. На его лице сменяли друг друга мириады эмоций. Слишком быстро, чтобы я смогла их различить. Он прав. «Прости, что не рассказала тебе, но если кто-нибудь узнает об этом, его запрут, как Барлоу, или, хуже того, просто убьют». Я тоже скрестила руки на груди. Ридок поднял брови и склонил голову. «И в твоей душе нет ни единого крошечного сомнения, что, может, им и следует так поступить?» «Нет, он не злой!» «Но он уже и не совсем он! Вот почему ты встала между нами на Гедотисе! Он не всегда контролирует свои действия, и ты это знаешь!» «А кто из нас может утверждать, что всегда полностью контролирует?» «Не надо! Только не со мной!» Ридок предостерегающе вскинул палец. «Он не Барлоу, даже близко! Он никогда не причинял мне вреда. Он всегда делал это только для того, чтобы спасти других. Сначала в Босгиате, затем в битве за границей. И, наконец, когда Кортлин попытался убить нас на Деверелле. Я не стала упоминать о легком обесцвечивании изголовья моей кровати. Это та черта, которую я никогда не перейду с Ридоком. Боги, он трижды черпал силу напрямик? Ему удалось это сделать на острове, где нет магии? Брови Ридока взметнулись вверх. Я взяла с собой кусочек сплава. Отрадно знать, что при необходимости ты сможешь кормить его, как Барлоу. Так вот почему ты сохранила Джеку жизнь. Всеблагие боги, Вайолет, ты хоть немножко уважаешь свою собственную жизнь? Или нас сейчас забудет один только Рирсон? Ксейден никогда не причинял мне вреда. И он все еще адепт. Его не нужно кормить. Само это слово оставляло привкус пепла на губах. До тех пор, пока он снова не зачерпнет магию напрямую, он останется точно таким, как сейчас. Темным заклинателем, точно таким же, как та среброволосая, которая за тобой охотится. Ридок вновь начал мерить шагами поляну. Я отшатнулась. Он совсем не такой, как она. А еще он связан с одним из самых жестоких драконов на всем континенте. Ну просто замечательно. Он не контролирует Сгаэль, возразила я, наблюдая за тем, как Ридок дошел до края поляны, развернулся и направился в обратную сторону. На самом деле она с ним сейчас почти не разговаривает. Не могу ее винить. После паузы произнес Ридок, когда Аатром хмуро выдохнул. И она утаила это от Империя. Он остановился справа от меня и повернулся ко мне лицом. Кто еще знает? Кроме меня и Ксейдена? Гарик, Боди и Имаджен. И все? Только вы пятеро? Ну, теперь еще и ты. Что ж, по крайней мере, клуб весьма эксклюзивный. И все они безоговорочно ему преданы. Ну, да. Он тот, кого мы пытаемся спасти. Я переступила с ноги на ногу. Ридок закатил глаза. Твою ж мать! И как это мы снова влипли в секретики? Не говори мне, я и так знаю. Рирсон, опять! Я начинаю замечать тенденцию. Если бы Ксейден не убил мудреца темных заклинателей, Босгиат бы уже пал. Он дал нам, дал моей матери, время, чтобы наполнить камень чар. Если бы он не зачерпнул больше сил, мы все были бы уже мертвы. Весь континент бы уже пал, если бы не он. Только в итоге он превратился в одного из тех, против кого мы боремся. Сколько же слоев иронии в этом гребаном торте, особенно если учесть, что Рирсон еще и долбанный герцог Тирендора. Он мог бы разорвать наше королевство, нашу провинцию изнутри. Мог бы сдать нас войнителям на серебряном блюде. Барлоу был никем. А теперь у нас в Синариуме заседает темный заклинатель. Это все, что он в нем видит? Просто еще одного темного заклинателя? Ксейден на нашей стороне. Он сражается за нас. Он убил больше воинителей, чем любой другой всадник. Не забыл? Я оттолкнулась от ствола и шагнула к Ридоку. Как ты можешь быть уверена, что он не играет с тобой? Потому что я его знаю! Ладно, я тебе подыграю. Допустим, он все еще на 80% Ксейден. На 90! Ридок пожал плечами. У темных заклинателей 4 ранга, а твой парень уже трижды черпал магию напрямую. Думаю, 80%. Это даже щедро с математической точки зрения, но хорошо, в гипотетических целях мы продолжим жить в твоей иллюзии. Как думаешь, сколько потребуется времени, прежде чем он достигнет ранга Асима? Когда он уже физически не сможет противиться зову мудреца. Если он не будет черпать силу... Они всегда черпают силу. На кончиках пальцев Ридока образовался лед. То, что я весь такой из себя шутник, вовсе не означает, что я не подхожу всерьез к изучению всего того же дерьма, что и ты. Не было случаев, чтобы адепты просто отказывались от доставшейся им силы. Вот почему я должна найти лекарство. Драконы только что сказали, что лекарства нет. Ридок ткнул пальцем в сторону пляжа. И у меня было минут 5, чтобы обработать эту информацию. Гнев и страх боролись за контроль над моими эмоциями, провоцируя мою силу, выводя ее на поверхность, обжигая мою кожу. Все, что я делала последние несколько месяцев, начиная от книжной сделки с Текарусом до поисков сородичей Андарны, было ради блага континента. Но в то же время и для того, чтобы отыскать лекарство для него и услышать от наиболее вероятного источника, что никакого лекарства нет, я покачала головой. Внутри меня нарастали паника и жар. Я пока не знаю, что с этим делать. Я не знаю всех ответов, Ридок. Я лишь знаю, что должна отыскать их. И неважно, в какой-нибудь забытой книге или в голове какого-нибудь темного заклинателя, я уже потеряла на этой войне мою мать, Лиама, Трегера. И я не потеряю человека, которого люблю. Сила внутри меня вырвалась наружу. Молния ударила в дерево за спиной у Ридека. Грохнул раскат грома, встряхнув мои кости. «Твою ж мать!» воскликнул Ридок, закрыв уши и повернувшись лицом к дереву. Ствол раскололся пополам. Обе половинки вздрогнули и начали падать на землю. Мое сердце замерло. Я вскинула руки и призвала малую магию, чтобы смягчить удар. Но тяжелые куски древесины значительно перевешивали мои навыки в этой области. Они упали на землю прямо перед нами и вспыхнули ярким пламенем. «Твою ж мать!» Ридок выставил перед собой руки, и тонкая полоска льда устремилась к обеим половинкам дерева. Пламя зашипело и погасло. «Теперь Рирсон действительно меня убьет!» хмыкнул Ридок и повернулся ко мне. «Спасибо!» Я указала на тлеющие угли и вздохнула. «Прости!» «За что конкретно?» «За все!» Он кивнул. Я спасу его. И не только потому, что не могу представить свою жизнь без него. Когда дело касается любви к нему, я довольно эгоистична и, возможно, несколько саморазрушительна в последнее время. «Думаешь?» Ридок кивнул на дерево. «Но если я его не спасу, если я не смогу его вылечить, и он... Я держу при себе сыворотку на экстренный случай. Но, Ридок, мы должны удержать его на нашей стороне, иначе эта война будет проиграна. Среди нас нет ни одного всадника, который смог бы остановить Ксейдена, если он задействует всю свою силу. Я даже не говорю о том, что будет, если он действительно полностью обратится. Только не говори мне, что я смогу, потому что, по правде, я не смогу. Даже если мне удастся отточить свою печать до его уровня, а это годы, которых у него нет, я смогу причинить ему вреда не больше, чем он сможет причинить мне. Он для меня все». Плечи Ридока поникли. «Ну и где пролегает граница? Где та черта, которую ему нужно перейти, чтобы ты решила? Он зашел слишком далеко, и ты больше не можешь его защищать». Я открыла рот, затем закрыла. Подумав, я произнесла. «Нет такой черты. То есть нет такой черты, которую он действительно сможет пересечь». «Неужели? А что, если он причинит вред кому-то из тех, кого ты любишь? Это заставит тебя передумать?» «Он не причинит. За все эти месяцы он ни разу так не поступил и не поступит». Ридок приобнял меня за плечи. «Так не пойдет. Обозначь мне настоящую, реальную, обоснованную черту. Такую, что ты отойдешь в сторону, если он ее пересечет. И я сохраню твой секрет. Я помогу тебе перерыть все долбанные книги, которые ты только сможешь найти. Я поддержу твою мантру, я спасу своего мужчину любой ценой и останусь на твоей стороне в этой ужасно опасной ситуации. Только признай, что существует переломный момент. Ты можешь сколько угодно верить в него, но оставь немного логики для себя». Я не могу представить, что не люблю его». Я положила руки на предплечье Ридека. «А я и не говорил, что тебе придется его разлюбить. Ты можешь любить кого-то и после того, как отпустишь его. Но ты должна сказать мне, что есть черта, за которой ты его отпустишь. Потому что если этой черты нет, то мы потеряем не только его, Ви». Он нежно сжал мои плечи. Мое сердце сжалось от боли. Я бы никогда... «Ты бы зачерпнула силу напрямую, чтобы спасти его? Или это и есть та черта?» Я тяжело сглотнула, вспоминая тот секундный вдох в комнате с камнем чар, когда моих сил не хватило, чтобы зарядить камень. «Если так будет проще, выбери поступок, после совершения которого я смогу его сдать. Скажи сейчас, пока ты думаешь, что он ни за что этого не сделает. Если это когда-нибудь произойдет, Ответственность за решение будет лежать не на твоих плечах. Каждая мышца в моем теле напряглась. Например, если он нападет на Тейрна или Андарну. Ты должна мне помочь, Ви. Или я пойду прямиком к единственному человеку, который, как я знаю наверняка, ставит твою жизнь превыше всех остальных на этом острове. К Мире. Я попыталась взглянуть на ситуацию с точки зрения Ридека, и выглядела она малоприятно. Ладно, допустим, ему нужно будет убить без причины другого всадника или причинить вред мирным жителям, навредить моим друзьям, моим драконам, навредить мне. Если Ксейден когда-нибудь причинит вред мне, значит, это больше не он. Ридек кивнул, затем на секунду прижался своим лбом к моему. Ну хорошо, значит, вот оно. Вот оно. Он опустил руки, и мы отправились обратно в лагерь. Прекращай держать это дерьмо в себе. Я не хочу снова с тобой ругаться по этому поводу. Мы вчетвером вместе сильнее, чем по отдельности. Не порти это даже ради Риерсона. Если ты слишком боишься рассказать о чем-то Ри, Сойеру или мне, думая, что мы накричим на тебя, это означает одно из двух. Либо тебе в принципе не стоит этого делать, либо ты заслуживаешь, чтобы мы на тебя накричали. Справедливо. Я скучаю по ним. Я тоже. Ри читает лекции лучше меня. Он хмыкнул и приобнял меня за плечи. Ты неплохо справился. Мы обогнули дерево размером с ногу Тейрна и обнаружили Ксейдена, стоящего по другую сторону от него. Он прислонился к стволу и скрестил руки на груди. Мы резко остановились. Рука Ридека, лежащая на моем плече, напряглась, но он не стал убирать ее. Ксейден, заметив это, изогнул покрытую шрамами бровь. Вот незадача. Если я резко уберу руку, это будет выглядеть так, будто ты застал нас за чем-то, что мы не должны были делать, а мы ничего такого не делали. Но если я оставлю руку на плече Ви, я не уверен, что ты не набросишься на меня в порыве ярости и не... Он красноречиво провел рукой себе по горлу. Ты не помогаешь. Я также не хочу, чтобы ты думал, будто ты весь такой страшный, и я тебя боюсь. Я тебя не боюсь. Боишься? Так что ты решил? Ты же не собираешься угрожать моей жизни? Я не бросаюсь пустыми угрозами. Я мысленно потянулась к Сейдену, но его щиты по-прежнему были подняты. И как тебя понимать? Ты не будешь мне угрожать, а просто убьешь меня? Или вообще не собираешься меня убивать? Выбери сам. Прекрати. Я гневно уставилась на Ксейдена, и его взгляд, встретившись с моим, слегка потеплел. Она расскажет Рианону, Сойеру и Есинии. У меня сердце едва не выпрыгнуло из груди. Ты с ума сошел? Это все? Спросил Ксейден, и я так и не поняла, с сарказмом он это сказал или всерьез поинтересовался. Я бы добавил сюда еще Миру и Бреннана, но можно начать с этих троих. Кивнул Ридек, пристально глядя на Ксейдена. «Все, кому рассказал ты, ставят твою жизнь превыше ее». «Это неправда». «Все, кто об этом знает, посоветовали Вайлет бежать так быстро и так далеко, как она только сможет. Включая меня самого». Ридек повел плечами. «Отрадно слышать. Ри, Сойер, Есине. Это единственное условие, на котором я согласен сохранить твой секрет». Мы не об этом договаривались. Мы обсуждали наши условия. Возразил Ридек, а затем снова взглянул на Ксейдена. А это между нами. Есиния должна знать, что она ищет на самом деле. На случай, если существует какой-то способ замедлить твое преображение. Я, Сойер и Ри. Единственный, кто может быть с Ви на всех занятиях. А наши комнаты расположены рядом с ее. Она вполне способна постоять за себя. Но лишние пары глаз не помешают, учитывая, что может явиться по ее душу. Ксейден напрягся. Да, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Ну, а я вот не понимаю. Если Ксейден прогрессирует и полностью обратится... Когда? Мы с отрицанием не очень хорошо ладим друг с другом. Брови Ридека взметнулись вверх. Ну, хорошо. Когда Ксейден обратится полностью... Или же когда кто-то в большом звании осознает, кем он стал, Им придется убить его по тем же самым причинам, которые ты уже упоминала, Ви. И какое отношение это имеет? Мой желудок скрутило в узел, когда я проследила за цепочкой мыслей Ридека до их логического завершения. Меня мгновенно охватил приступ раскаленного гнева. Я перевела взгляд на Ксейдена. «Самый простой способ убить тебя — это расправиться со мной. Прямо как на первом курсе». «Я этого не допущу». «Мы этого не допустим. Ты будешь творить всякое зло там, где творится всякое зло». Я улыбнулась. «Ри, Сойер, Есиния». «Не Этос? Я имею в виду Дайна». «Ни за что. Он убьет тебя». «Он может попытаться. Хотя попытка, безусловно, все усложнит». «Тут я с Вайлет согласен. И хотя я горжусь тем, как далеко Дайн продвинулся в плане нарушения правил, на этот конкретный уровень он еще не готов перейти. Ри, Сойер, Есиния». «Договорились. Но давай сразу расставим все точки над «и». Когда речь заходит о безопасности Вайлет, мне абсолютно все равно, кому она расскажет». «Это хорошо». Ридек кивнул, качнулся на каблуках и сделал глубокий вдох. «Ну и просто, чтобы прояснить ситуацию. Тот удар молнии был не...» Он указал пальцем на нас двоих. «Ну, ты понимаешь, не между нами. Ну, в смысле, это мы его вызвали, потому что я ее разозлил. Но это были не мы. Ну, ты понимаешь, о чем я». Он скривился. Я отчаянно пыталась не закатить глаза. «Прекрасно понимаю. Во-первых, потому что я доверяю Вайлет. А во-вторых...» Он пренебрежительно посмотрел на Ридека. «Не такой уж сильный удар это был». «Серьезно?» Ридек склонил голову, словно что-то обдумывал. Затем покачал головой. «Нет, мы с тобой еще не вернулись на уровень обмена шутками про члены. Не то чтобы мы с тобой когда-то были на этом уровне, но прямо сейчас я все еще зол». Ксейден оттолкнулся от дерева и подошел к нам. «А ты и должен злиться. И я позабочусь, чтобы, когда время придет, Вайлет смогла меня убить. Если выбор встанет между ею и мной, я выбираю ее. Убей того парня, в которого я превращусь». Я с прищуром уставилась на этого прекрасного засранца, которому по глупости отдала свое сердце. «До этого не дойдет». «Всеблагие боги, это благородство? Это изврат? Не могу решить. Я никогда не был так счастлив, что одинок. У вас двоих серьезные проблемы». Ридек похлопал меня по плечу и направился в лагерь. «Гарик разобрался с охотой, которой вы двое должны были заниматься», — сказал вслед ему Ксейден, когда мы направились следом. Ридек, не оборачиваясь, поднял большой палец. Ксейден изучал мое лицо так, словно впитывал каждую его черточку. Я потянулась к нему, и он отстранился, покачав головой. Мое сердце замерло. «Ты теперь собираешься выкопать между нами небольшую пропасть, не так ли? Из-за того комментария про мерзость». Ксейден скривился, тем самым подтвердив, что так оно и есть. «Ты не...» «Два других Ирида остались, словно еще не приняли решение. Я думаю, ты привлекла их на свою сторону тем, что не знала, как молода была Андарна во время молодьбы». Его челюсти расслабились, и он вновь нацепил то невинное, скучающее выражение лица, которое ему так шло. «А потом они увидели меня. Я предельно уверен, что вся наша миссия, ради которой мы столь многим рискнули, провалилась исключительно из-за того, во что я превратился. Из-за того, что оказался здесь, рядом с тобой». «Это несправедливо». «Но это правда». Из-под ног Ксейдена во все стороны брызнули тени, и он посмотрел в сторону пляжа. «А я едва продержался месяц, черпая силу только через Сгаэль. Если бы это были только ты и Ридек, или ты и Дайн, или ты и любой другой человек на этом острове, кроме меня, вы бы наверняка уже направились в сторону того острова, который Ириды считают своим новым домом, а Андарна получила бы возможность узнать свою семью. Проклятие. Они могли бы даже согласиться вернуться с вами и вновь зажечь камень-чар в Аретии. Спасти мой город, всю мою провинцию». Ксейден повернулся лицом ко мне. «Так что да. Я считаю, что комментарий про мерзость И то, что он по факту обозначает, буквально требует, чтобы мы взяли паузу. Нам надо обдумать бесспорный факт. Прямо сейчас я – худшее, что могло случиться с этой миссией, с моей провинцией и с тобой. Мое сердце разрывалось от боли за него, за то, как он мучился от чувства вины, за то, что не мог контролировать. Я скрестила руки на груди и задумалась, стоит ли мне поспорить с ним или утешить его. Но решила выбрать иную стратегию. «Ну, хорошо. Я учла все факты. Мне не нужны время или пауза. Ты бы принял участие в этой миссии в любом случае. Просто из-за Тейрна и Сгаэль. Просто смешно, что Ириды вынесли решение, даже не выслушав тебя. Но это говорит об их характере, а не о твоем. И если тебе нужно немного времени, чтобы разобраться со всем этим в своей голове, хорошо. Но это ничего не меняет в том, как сильно я тебя люблю». Я наклонилась к нему. Его плечи напряглись. Я отвернулась и направилась в сторону лагеря. «Дай мне знать, когда закончишь хандрить, и мы проверим, какой мощной будет моя следующая молния. Ну а пока что, завтра мы вылетаем домой». Грифоны были сильно истощены, и нам потребовалось 10 дней, чтобы добраться до Деверелли. Там мы потратили еще один день на починку упряжи для Андарны, от которой отломился кусок металла. Все это время Ксейден держался от меня подальше. Андарна со мной почти не разговаривала. Кэт была настолько душераздирающе молчаливой, что я практически хотела, чтобы разок-другой она меня подколола. Да и я была готова вот-вот сломаться под тяжестью неудачи. Мы использовали свободный день, чтобы проложить путь через Пармиэль. Остановились на маршруте, который выводил нас к побережью между Кордином и Дрейтусом, чтобы свести к минимуму вероятность встречи с темными заклинателями. К тому моменту, как мы взлетели и отправились на континент, Мира, наверное, раз 10 спросила, все ли со мной в порядке. Дайн благоразумно держал рот на замке, хотя у него появилась раздражающая меня привычка каждый раз молча оценивать взглядом, как далеко мы с Ксейденом сидим друг от друга, а затем многозначительно посматривать на меня. Во время полета я постоянно оглядывалась по сторонам в поисках военителей. Мне было слишком страшно, чтобы я могла заснуть в седле. Каждый отблеск солнца заставлял сердце испуганно биться в груди, а от каждого отдаленного раската грома я покрепче хваталась за луку седла. Разумеется, Теофания никак не могла узнать, что мы покинули пределы действия защитных чар и представляем для нее лакомый кусочек. Но ведь она не должна была знать и о том, что я буду в Анке. В конечном итоге, или наш летный план сработал, или Теофания предпочла не атаковать нас, хотя мы пролетали над полосами высосанной досуха земли, но добрались до границ, не повстречав даже патруля Виверну. Легкость, с которой мы достигли дома, заставляла меня нервничать еще больше. Мы провели ночь под звездами возле самой границы, чтобы избежать военного трибунала, который, как мы знали, неизбежно нас ждет, и вернулись в Базгиат спустя 3,5 недели после отлета. Сгружая сидельные сумки с Тейрна, я не испытывала никакого чувства победы, хотя мы смогли договориться о военной помощи. Чувство неудачи от потери иридов поглощало все другие эмоции. У меня складывалось впечатление, что на языке у меня выросла плесень, которая портила вкус всего, что я ела и пила, и заражала все срывающиеся с моих губ слова, отравляла сам воздух в моих легких. Чувство разочарования крепло и росло. И к тому моменту, как я спрыгнула на покрытое высохшей грязью взлетное поле, я чувствовала себя совершенно отвратительно. Андарна прямой наводкой направилась в долину. Не произнеся ни слова, она перемахнула через гряду и исчезла. Ее горе убивало меня больше всего. «Вайлет!» Не успела я развернуться, как Рианон уже сгробастала меня в объятия. Она крепко прижала меня к себе, и я, уронив рюкзак на землю, ответила ей тем же. Возможно, все дело было в голосе профессора Каори, вопившего на кадетов где-то на другой стороне поля, или в запахе волос Ри, или в самом осознании того факта, что мы вернулись. Но ощущение грандиозности того, что мы потеряли, немедленно сдавила мне горло и защипала глаза. «Как же мне тебя не хватало! Откуда ты узнала, что мы здесь?» «Фейка сказала мне, что вы приближаетесь, так что мы улизнули с обеда. Я так рада тебя видеть! Ты в порядке?» Ри с растроганной улыбкой отлепилась от меня. Я открыла и закрыла рот, не зная, как ответить на ее вопрос. «Ри!» Откуда-то сбоку в нас врезался Ридок, сгробастал в объятия сразу нас обеих, и его двухнедельная щетина оцарапала мне лицо. «Проклятие, как же нам тебя не хватало во время этого полета! Вайлет совсем от рук отбилась, а она надрала задницу королеве, отравила маму Ксейдена и всех трех глав государства на Гидотисе, прикинь? Ну и обеспечила нас целой армией!» Ри фыркнула, освобождаясь из схватки Ридока. «А ты что сделал?» «Да так, по мелочи. Потушил пару пожаров, надавал по щам повару». Ридок отпустил меня и обнял Сойера, который подошел к нам, слегка опираясь на трость. «Вот это хорошо. Это правильно. Рад, что вы дома, ребята». «И я». Я расслабилась и обняла его. «Вот они. Идите сюда!» Прокричал Ридок, обхватив одной рукой Сойера, а другой меня. Морен рассмеялась и присоединилась к коллективным объятиям, но Кэт лишь вздохнула и прошла мимо. «Никаких исключений», — решительно заявил Ридок, затягивая Кэт в толкучку между мной и Сойером. «Милые второкурсники снова вместе». Он, наконец, отпустил нас, но мы продолжили стоять, собравшись в круг. Взгляд Ри прыгал с одного из нас на другого, словно она пересчитывала вернувшихся, и, наконец, ее улыбка померкла. «Мы потеряли Трегера». «Что?» Ри ошеломленно отшатнулась. «Как?» «На Зихилне. Стрела в сердце. Но мы получили взамен армию, так что... мне так жаль», — произнесла Ри, переводя взгляд с Морен на Кэт и обратно. «И мы облажались. Мы нашли Иридов, но они отказались лететь с нами. Мы облажались». Впервые вслух произнесла я, посмотрев в глаза сначала Сойеру, затем Рианон. «Твою мать!» «Какие разочаровывающие новости, учитывая текущий политический климат!» Мы отстранились и повернулись к генералу Аэтосу. Он сверлил нас всех взглядом, стоя на почтительном расстоянии от Тейрна. Остальные подошли к нам, однако генерал не удостоил вниманием даже Дайна. Ксейден остановился между Гариком и Дрейком. Наши взгляды на мгновение пересеклись, после чего мы оба уставились на Аэтоса. Военный трибунал через 3, 2... «Мы обсудим ваше наказание за неподчинение прямым приказам позже». Генерал, наконец, посмотрел на Дайна. «Как жаль, что ты родился не в той ветви семьи». Он перевел взгляд на Кэт. «Хорошие новости в том, что ты теперь на один шаг ближе к трону». Кэт побледнела. «Сирена?» Мое сердце пропустило удар. Мира вцепилась в лямки своего рюкзака с такой силой, что побледнели костяшки пальцев. «Это твоя сестра?» — спросил Аэтос, сунув руку в карман мундира и направившись к нам. «Да», — ответила Морен за Кэт. «А, точно. Печально известная летунья». Аэтос достал из кармана свиток и передал его мне, толком не ответив ни Морен, ни Кэт. «Это озадачивающее письмо пришло тебе около часа назад. С нетерпением жду, как мы обсудим его во время твоего отчета». Я взяла пергамент, заметив сломанную печать. «Сирена Карделла жива?» Это было жестоко с его стороны. Вот так тянуть с ответом. «Последнее, что я слышал, с ней все в порядке». Аэтос многозначительно покосился на письмо. «Хвала Амари». Кэт обессиленно покачнулась и перевела дыхание. «Что случилось?» А у меня кровь застыла в жилах, когда я узнала ее почерк. «Вайлет, я надеюсь, вы чудесно провели время в путешествии, пусть даже ваш отряд выглядел немного побитым, когда вы пролетали над Пэвисом. Мне кажется странным прилагать столько усилий, если то, что вы ищете больше всего на свете, есть у меня. Наслаждайся временем, которое осталось у тебя с друзьями, до нашей следующей встречи. Не волнуйся, я сама все организую. Т. Я машинально скомкала пергамент и взглянула на Ксейдена. Что такое? Теофания. Она знает, что мы улетали. Она видела, как мы летели над Пэвисом, и каким-то образом доставила это послание сюда до нашего возвращения. Я пыталась успокоить неровно бьющееся сердце. Здесь она до тебя не доберется. И все же каким-то образом добралась. Я засунула пергамент в карман и заметила, что Аэтос пристально наблюдает за мной, словно ястреб за мышью. С моим дядей все в порядке? Скажите уже! Твою ж мать! Текарус! Пока вы 3 недели прохлаждались на островах, занимаясь одним богам ведомо чем, темные заклинатели взяли Суневу. Произнес Аэтос, опасно прищурив глаза. Над летным полем воцарилась тишина. Королева Марайя мертва. Пока горит огонь, и все горит внутри, ищу я путь к тебе, и не могу найти. Не задыхает шторм и рвется из груди. Тут воин и дракон кричат, что мир не может без любви. Кричат, что мир не может без любви. Готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе — лекарство против конца. Я в зеркале вижу себя словно тень, и братство крепчает за моей спиной. Союз закаленных по духу людей, но только не каждый вернется домой. И в венах течет благородство отца, но время не лечит, а только летит. Я стала всадником вместо песца, и если не сдамся, то мы победим. Пока горит огонь.